Глава 12. В засаде. В 9 часов две команды выстроились друг напротив друга. Серега вовсю руководил порядком, советовался попеременно с вожатыми и командирами, следил за раздачей повязок, подбадривал старших. Рок стоял в отдалении вместе с Марком и Нортом. Все ждали Риту, чтобы провести жеребьевку. Выспавшаяся Василиса чувствовала себя прекрасно и теперь переглядывалась с друзьями по очереди. Диана откровенно зевала, всем своим видом показывая, что участвует в этой игре по жесточайшему принуждению. Ник пребывал в отличном настроении, то и дело улыбался Василисе, а заодно закреплял повязку Фэшу. Тот пытался помочь, но только мешал. Василисина друзья оказались в синей команде, а сама она попала к зеленым. На ее руке уже красовалась повязка с номером 100, благодаря чему девочка все чаще ловила на себе заинтересованные взгляды синих. К счастью, с ней в строю стояли несколько знакомых. Миша из ее спортивной школы и тот веселый мальчик, который подшучивал над Василисой и Лешкой в автобусе. Перехватив ее взгляд, он протянул руку. «Саша!» «Василиса!» Она аккуратно ответила на рукопожатие. «Надеюсь, мы победим», — пробурчал новый знакомый. «Хотя командир у нас тут еще». Он с неприязнью глянул на Марка. Золотой ключник уже нацепил повязку с номером 50, но делал вид, что его ничто не интересует. «А почему ты не в Лёшкиной команде?» — поинтересовалась Василиса. «Разве он не должен был тебя выбрать? Вы ведь дружите?» Сашка улыбнулся, показав ряд белых и крупных зубов. «А, специально. Вчера он продул мне в спарринге. Мы с ним поспорили, кто у кого сегодня выиграет. Так что я специально буду его искать. Ух, как он разозлится, если я с него стяну повязку!» Мальчишка говорил беззлобно, с азартом. Увидев проходящего мимо Лёшку, он подмигнул Василисе. Тот и сам заметил их, широко улыбнулся, но не подошел. Нельзя же с врагами разговаривать. Лёшке очень подходила роль командира. Он метался от одного подопечного к другому, отдавал распоряжение, то и дело поправлял командирскую повязку с нарисованной цифрой 50. «Вот бы с него и вправду повязку стянуть», — с улыбкой подумала Василиса. Наконец появилась Рита. Вожатая несла в руках большой поварской колпак. Серега взял две фигурки шахматных королей, черную и белую, и опустил в колпак. Подошли командиры. Марк вызвался тянуть первым и вытащил черного короля. Это означало, что команде зеленых предстоит идти через весь лес, теряя при этом как можно меньше повязок. Лёшкиному отряду следовало оборонять форт на той стороне леса. Услышав об этом, мальчик просиял и тут же созвал всех ребят в кружок. Василиса его понимала. Оборонять крепость все-таки легче, чем осаждать. Да и по лесу шататься не надо. Между тем Лешка разбил подчиненных на маленькие отряды. И они дружной гурьбой двинулись в лес. Диана помахала рукой Василисе на прощание и подмигнула, мол, не переживай, это всего лишь игра. По правилам команда Марка вступала на арену боевых действий через полчаса. Им предстояло пройти через густой лес к форту синих, потеряв как можно меньше очков. Если при осаде форта они добудут флаг синих, то заработают целых 200 очков. Как только флаг снимут с флагштока, игра автоматически завершается. Все это рассказывала им Рита, взявшая на себя заботу о зеленой команде. Она особо подчеркнула, что в любом случае игра продлится до обеда, не позже. После ухода противника Марк оживился и теперь тоже делил свою команду на небольшие отряды. Вскоре он подошел к Василисе. «Придется побегать, Огнева», — заявил парень с обычной холодностью. «И вот что. Возьми этого толстого в пару». Он указал на Мишку, вмиг вспыхнувшего от негодования. Василиса только хмыкнула. Уж она-то знала, что, несмотря на свою комплекцию, мальчик отлично бегал. Только вот сальто у него плохо получалось. Поэтому она кивнула. «Как скажешь». Марк прищурился. «Ты забыла добавить. Командир». «Да, забыла», — согласилась Василиса. Рядом с ними оказалась Маришка. «Ты обязана ему подчиняться», — произнесла девчонка в своей обычной жеманной манере. «Иначе тебя накажут. Вот будет кошмар», — многозначительно добавила она. «Видеть ваши рожи так близко — уже наказание». Мишка, не выдержав, фыркнул и тут же получил от Марка подзатыльник. Василису спасло появление Риты. «Зеленые могут выходить!» Звонко крикнула вожатая и добавила, указав на девочку. «Дайте огневой человека 4 в защиту. За ней в первую очередь будут охотиться. Все-таки ее повязка принесет целых 100 очков. Считай, как за 2 командиров. И пусть выходят самыми последними». Она улыбнулась ей. «Удачи, Василиса!» Марк разделил свою команду на 3 отряда и дал задание прорываться через лес цепочкой на некотором расстоянии друг от друга. К общему удивлению, командир зеленых не послушался вожатой и приказал Василисе с Мишкой выступать впереди команды. Понимая, что их возьмут в плен при первой же стычке, девочка принялась спорить, но Марк остановил ее жестом руки. «Помнишь, что когда проиграешь...» — с издевкой произнес он, подходя вплотную, чтобы никто их не слышал. «На тебя будет злиться вся наша команда. Я не собираюсь прикрывать вас с этим толстым, потому что знаю, ты все равно специально поддашься своим дружкам». «С чего ты взял?» — изумилась Василиса. «Я собираюсь играть честно, даже находясь в твоей команде». «Ты с ними», — жестко сказал Марк. «Напомню, кто-то недавно отказался от союза с нашей настоящей командой». «Все ключники — одна команда», — тихо произнесла девочка. «Вряд ли у нас что-то получится, если мы поделимся на 2 враждующих лагеря». Марк ухмыльнулся. «У нас все получится», — процедил он. «А вот у вас нет». Василиса вспыхнула. «Знаешь, командир», — горячо произнесла она, — «ты совершенно не умеешь работать в команде. Наверное, привык, что за тебя все решают старшие. Привык выделяться за счет других». Марк сдержался, только сузил глаза. «Удачи, малышка». Василиса молча развернулась и, позвав Мишку, пошла вместе с ним в лес. В конце концов, это всего лишь игра, которая закончится ровно в обед. Лес встретил их темной прохладой, влажными сучьями и прелой листвой. Казалось, только что прошел дождь. Стволы берез и осинок, поросшие густым мхом и лишайником, тесно переплетались с молодыми елочками. Везде рос папоротник вперемешку с кустами малины и ежевики. Узкую, едва заметную тропинку, по которой шли ребята, то и дело пересекали узловатые корни деревьев. После светлой солнечной поляны казалось, будто они попали в некий волшебный и таинственный мир. Но не стоило забывать, что здесь, за паутиной зеленых ветвей, притаились враги, пусть и не настоящие. «Это вообще неправильно!» — громко возмущался Мишка, остервенело хрустя ветками под ногами. «Мы же на первую засаду нарвемся! И что тогда будем делать? Даже убежать не успеем!» «Говори тише!» — одернула его Василиса. Она понимала, что мальчишка прав. Без прикрытия им тяжело придется. Впереди показался овражек. Не больше 2 метров от края до края. Просто так его не перескочишь, земля была влажная и могла провалиться под ногами. Наверное, на самом дне рытвины протекал ручей. Ребята подошли ближе и увидели, что на склонах овражка густо растут кусты лещины, а кое-где даже виднеются первые ягоды земляники. «Попробуем прыгнуть», — решила Василиса. «Если начнем обходить, точно встретим кого-нибудь из синих». Где-то впереди громко треснула ветка, послышалось «Ой!» и мелькнула чья-то тень между дальними деревьями. «Вниз!» — скомандовала Василиса и, дернув Мишку за рукав куртки, съехала вместе с ним в овраг. Широкие ореховые листья надежно скрыли их от посторонних глаз. «Тссс!» — Василиса приложила палец к губам. «Не шевелись!» Перебивая ее речь, наверху раздался громкий боевой клич. «Бей их! Ура!» Вслед за ним послышался хруст ломаемых веток, топот ног, разъяренные и торжествующие выкрики. Началось побоище. От неожиданности Мишка схватился за руку девочки, чуть не сорвав ей повязку. Прямо возле них стрелой промелькнула всполошенная птица, и Василисе посыпалась земля за шиворот водолазки. Но она готова была терпеть любые неудобства, лишь бы их убежище не обнаружили. Она видела рядом испуганные глаза мальчика, но, как ни странно, ее собственный страх испарился. К счастью, шум драки стал затихать, вдали послышались радостные крики победителей, и, наконец, над оврагом воцарилось привычное лесное безмолвие. К сожалению, на слух не поймешь, кто больше сорвал повязок — синие или зеленые. «Подождем минут 10 и выйдем», — еле слышно прошептала Василиса. «Может, отряд Марка пробил брешь в их защите?» «Или же синие подумают, что больше никто не пойдет по этой тропинке», — подхватил Мишка. Некоторое время они молчали. Василиса думала о словах Марка, что он имел в виду, говоря о том, что они проиграют, когда будут загадывать общее желание возле алого цветка. Наверное, все они, Марк, Норт, Ярис и Маришка, объединились в союз и хотят загадать другое желание. Но как же так? Василиса твердо решила спросить об этом у отца, как только тот свяжется с ней через часолист. Несмотря ни на что, она радовалась, что Нортон-старший стал хорошо к ней относиться, чтобы там не стояло за его поведением. «Хочешь бутерброд?» Василиса так увлеклась своими мыслями, что напрочь забыла, где они находятся. «А?» Мишка вытащил из недр внутреннего кармана мастерки порядком помявшийся пакет. Василиса помотала головой. Она так волновалась, что ничего не смогла бы проглотить. «Как ты можешь есть?» — искренне удивилась девочка. «Мне бы сейчас кусок в горло не полез». «Я когда волнуюсь, то всегда много ем», — уже с набитым ртом ответил мальчик. «Погоди!» — вдруг хлопнул себя по лбу Мишка. «У меня ведь шоколадка есть! Будешь?» И он вытащил батончик в коричнево-золотой обертке с надписью «Театральный». «Давай», — сдалась Василиса. Шоколад она любила. Но Мишка не успел ее угостить. Где-то наверху раздался вопль. «Ай! Я на что-то наступил! Живое! Ой!» — послышался знакомый скулеж. «Да это же Норт!» Прятавшиеся во враге притихли. «Заткнись!» — посоветовали несчастному, и Василиса с ужасом узнала голос Марка. «Смотри, ручей!» — продолжил между тем Норт. «Пойду лицо сполосну! Жарко!» «Я бы тоже холодной водички попил!» — отозвался Марк. Перед Василисой и Мишкой промелькнула чья-то тень. Кто-то спрыгнул во враг. Девочка задрожала. Если бы она захотела, то могла бы сейчас дотронуться до спины золотого ключника. Норт спускался осторожнее, то и дело цепляясь за ветки и кустики травы. Наконец он присел над ручьем. «Фу, болото! Смотри, земляника есть!» Василиса видела, как он жадно и торопливо срывает зеленые ягоды. Она искоса взглянула на Мишку. Мальчик от страха зажал руками рот, чтобы случайно не закричать. «Не хочется по лесу шататься», — произнес Марк. «Хорошо, что удалось от деток избавиться. Пусть повоюют друг с другом, а мы следом пойдем, когда сигнал услышим». «Угу, крик совы!» — отозвался Норт, продолжая искать землянику. «Интересно, Огнева уже поймали?» Вздрогнул рядом Мишка, и Василиса вновь приложила палец к губам. «Наверняка сама сдалась», — зло произнес Норт. «Пойдет себе в лагерь чаи гонять. И так ясно, что она сговорилась со своим сбродом. Она же вчера не появилась на собрании нашей команды». «А ты хотел, чтобы она с нами заседала?» — равнодушно отозвался Марк. «Огнева умная девочка и понимает, что мы ей не были бы рады». «Все равно», — не сдавался Норт. «Зачем ты ее вообще выбрал? Она не нужна нам совсем». «Что, получил взбучку от папочки?» — гоготнул Марк. «Надо было получше сестрицу уговаривать. А так мы потеряли сильного союзника». «Сильного?» — взорвался Норт. «Ты о ком? Это же Фейра!» Он грязно выругался, и Мишка с сочувствием взглянул на Василису. Она в задумчивости закусила губу. Ее мало беспокоили ругательства брата, куда больше ее встревожило другое. Отец рассердился на Норта, потому что они не уговорили Василису присоединиться к их тайному союзу. Значит, отец точно в курсе. Может, Марк сейчас проболтается, лишь бы не выдать свое укрытие? «Успокойся», — лениво отозвался золотой ключник. «Говоря о твоей сестричке, я подразумевал Черноключ. Его сила нам очень пригодилась бы». «Вот сам и уговаривай», — огрызнулся Норт. — «Я пас!» Отец по-настоящему разозлился. Непроизвольно он понизил голос. Кричал на меня. Чуть ли не впервые в жизни. Он сделал паузу, по-видимому, вновь переживая неприятный момент. Говорил, что я недостаточно старался. Ненавижу ее. «Ну-ну, полегче. Недолго осталось. Ненавидеть!» Марк говорил медленно, словно обдумывая каждое слово. «Скоро у нас наступит счастливая и свободная жизнь. А сумма твоих близких родственников уменьшится ровно на одну единицу». «Скорей бы исполнилось ее проклятие!» — вдруг произнес Норт. «Вот тогда я буду спокоен!» «Тише, идиот!» — отозвался его напарник. «Даже у кустов могут быть уши!» Как назло Мишка заерзал. То ли от неудобного положения, то ли старался распрямить затекшую ногу. Ветка под ним треснула так громко и оглушительно, будто взорвалась сотня праздничных хлопушек. В следующее мгновение Мишка сам выпрыгнул из кустов. Василиса хотела удержать его, но схватила пальцами лишь воздух. Марк поймал мальчишку за полы мастерки. «Ты что здесь делаешь?» Его глаза зашарили по оврагу. «Где Огнева? Она тоже здесь?» Василисе показалось, что взгляд Марка прожег ее насквозь, но, к счастью, листья орешника продолжали скрывать девочку от своих. Только надолго ли? «Ее давно поймали!» — плаксивым голосом отозвался Мишка. «А я заблудился! Пусти!» «Вот жирный урод!» — зло отозвался брат Василисы. «Сорви ему повязку! Пусть знает!» Василиса видела, что Марк недовольно поморщился. «Успокойся, Норт. Ты что-то разгорячился сегодня. И давно ты в кустах сидишь, толстый?» Ласково обратился он к пойманному. «Я съехал вниз, чтобы...» Мишка засмущался. «Ну, в общем, уединиться. Я же не знал, что вы уже заняли это место». «Вот идиот!» — опять не стерпел Норт. «Врежь ему, иначе я за себя не отвечаю!» «Да что с вами такое-то?» — заныл Мишка. «Я же не виноват, что захотел!» «Так Огневу поймали, говоришь?» — задумчиво переспросил Марк. «А ты чего же не защитил подружку?» «Испугался!» — поднял на него честные глаза Мишка. «Их много было!» Василиса невольно восхитилась его актерской игрой. «Вали отсюда!» Мишка тут же полез вверх по склону. Впрочем, Марк с Нортом вскоре последовали его примеру, и Василиса осталась во враге одна. Она подождала еще немного, успокаивая разбушевавшееся сердце, но вскоре не вытерпела и вылезла из укрытия. Вокруг не было ни души. Наверное, основные боевые действия передвинулись поближе к форту Синих. Оглядевшись, девочка решила двигаться поодаль от любых тропинок, через самый непроходимый кустарник, густо заросший высокой травой и папоротником. Вскоре ее руки усеялись мелкими царапинами, а в волосы набралось много паутины. Через какое-то время Василиса услышала веселые голоса и решила пробиваться в ту сторону. Возможно, там она встретит своих. А если увидит синие повязки, тогда, конечно, даст дёру. За тремя березами мелькнуло что-то ярко-синее. Василиса замерла, пристально вглядываясь в ближние кусты, но больше ничего подозрительного не заметила. В один момент, словно что-то почувствовав, она обернулась и вдруг встретилась глазами с Фэшем. Это получилось настолько неожиданно, что у нее даже коленки от страха дрогнули. Мальчишка посмотрел на ее повязку, прищурился, и его рот расплылся в улыбке. «Стоять!» — радостно приказал он. Его возглас послужил для Василисы сигналом. Девочка стрелой сорвалась с места. Они бежали через лес напролом, не щадя дыхания, только кроссовки мелькали. Василиса еле успевала отводить от лица хлесткие ветки, перепрыгивать через ямы, поваленные бурей стволы, старые полусгнившие пни и огромные кучи валежника. Как назло, они забежали в самую дикую и заброшенную часть леса. Василису подгоняло не только нежелание быть пойманной, но и сам факт, что она может проиграть именно Фэшу. Конечно, он ее не пощадит и сорвет повязку. Она будет убита, и ей придется тащиться в лагерь. А еще все скажут, и Марк Первый, что она специально поддалась друзьям. И она припустила еще сильнее. Но Фэш умел не только хорошо летать, но и бегать. У широкого ручья, протекающего среди круглых скользких камней, Мальчишке удалось цапнуть Василису за плечо, но она увернулась и прыгнула изо всех сил, намереваясь перескочить на другую сторону. При падении девочка сильно ушибла лодыжку об острый край камня. Фэш, видевший это, издал победный клич. Пока он старательно оббегал препятствия, решив воспользоваться небольшим перешейком из мелких камешков, Василисе удалось оторваться. Но бежать с больной ногой стало намного тяжелее. «Сдавайся!» — насмешливо неслось ей в спину. «А фигушки!» — подумала Василиса на бегу. Но положение ее было отчаянным. Краем глаза она заметила огромную сосну с почти гладким стволом. Не думая о том, что будет, если у нее не получится, она изловчилась, подпрыгнула и ухватилась за одну из нижних веток. Как только она вскарабкалась повыше, к дереву подбежал Фэш. «Слезай, белка!» — с иронией выкрикнул он. Ситуация его забавляла, а вот Василисе стало не до смеха. Она видела, что к нему на помощь бегут еще двое синих. «На деревья нельзя забираться!» Тут же обвинил один из новоприбывших, высокий и худой мальчишка с длинной челкой, закрывавший ему оба глаза. «Тогда дайте мне тайм-аут!» — крикнула сверху Василиса. «Я ушибла ногу и не могу пока бегать!» «Она привирает!» — прокомментировал Фэш, нагло ухмыляясь. «На дерево-то быстро взобралась!» «Да оставьте вы ее в покое! Не хватало еще с девчонкой драться!» «На ее повязке нарисована цифра 100!» — любезно подсказал Фэш. «Это же бегунок!» — выдохнул мальчишка с длинной челкой. А тот, что не хотел драться с девчонками, сказал: «Я лезу на дерево!» «Болтун!» — разозлилась Василиса и состроила Фэшу сердитую рожицу. «Ну кто просил его рассказывать?» «Первый, кто из вас сунется, получит по лбу!» — предупредила она. К счастью, боль в ноге действительно проходила. Это оказался всего лишь несильный ушиб. «Можно кидать в нее шишками!» — сказал мальчик с длинной челкой. — Хорошая идея! — ухмыляясь, одобрил Фэш. И вот тогда из-за деревьев налетела целая толпа ребят в зеленых повязках, синих как ветром сдуло. Еще не веря, что пришла подмога, Василиса осторожно спустилась с дерева. — Наш бегунок! — завидев ее, обрадовался один из зеленых и побежал за остальными. Возле нее осталось двое. Мальчишка, по виду ровесник Василисы, и девочка с короткой стрижкой явно постарше. «Представляешь, мы знаем, где форт!» — произнесла последняя. На ее повязке красовалась цифра 10. «Наш командир взял в плен одного из синих, и тот сразу раскололся, как миленький все рассказал!» Представив, как Марк пытает какого-нибудь несчастного мальчишку, Василиса поморщилась. «Он хоть жив остался?» — спросила она. «Не, сразу убили!» — помотала головой девочка. «Стянули повязку, да и отпустили!» «Пнули еще!» — вставил ее напарник. Они пошли прямиком через лес. Девочка болтала без умолку. Василиса узнала, что в большинстве случаев синие оказывались более проворными, поэтому большая часть зеленых уже отправилась назад в лагерь. Лешка посылал из форта по 2-3 отряда на перехват, и почти всегда они возвращались с победой. Теперь, когда зеленые подобрались к самому укреплению, синие вылазок больше не делали. Близился конец игры. Василиса первой заметила ярко-синее полотнище, гордо реевшее на ветру. Флаг еще никто не сорвал. Сам же форт оказался старой избушкой лесника с почерневшей деревянной крышей. В нем не было ни двери, ни окон, одни лишь пустые черные проемы. Ребята решили разделиться. Провожатые пошли налево, где в кустах пряталось несколько зеленых, а Василиса пошла направо, чтобы подобраться к другой группе. Вытянув шею, она разглядела за чахлым забором несколько синих, и среди них Диану. К сожалению, Василиса потеряла бдительность, поэтому сильно вздрогнула, когда в нескольких шагах от себя увидела сияющее лицо Ника. «Извини». Его губы расплылись в виноватой улыбке, но в тот же момент он ринулся вперед, девочка еле увернулась и рванула назад в лесную чащу. Но Ника недаром выбрали бегунком. Мальчишка двигался чересчур быстро. К счастью, они приближались к огромному кусту, и Василиса забежала за него, наконец-то повернувшись к своему преследователю лицом. Некоторое время они бегали друг за другом по кругу, пока не остановились, чтобы перевести дух. «Предлагаю обменяться повязками», — стремясь отдышаться, сказала Василиса. «А это будет честно?» Ник задумался. но, судя по его виду, такой вариант его полностью устраивал. «Ник, держи ее!» Фэш и еще несколько синих подбирались к ним с разных сторон. «Теперь у меня преимущество!» — усмехнулся Ник и смешно сдвинул брови. Он уперся руками в бока и снисходительно глянул на Василису. На его левой руке нахально торчал тканевый хвостик. Вот никогда мальчишки не умеют аккуратно завязывать. Василиса поняла, что если она промедлит, ее тут же схватят, и она останется без повязки. Будто бы испугавшись, девочка сделала шаг назад и прыгнула рыбкой на Ника. В полете она успела дернуть за этот наглый тканевый хвостик, и, о чудо, повязка осталась в ее руках. При приземлении она повторно ушибла ногу, зато откатилась далеко от преследователей. Вскочив, девочка тут же дала деру, лишь кроссовки замелькали. «Стой!» — донеслось до нее обиженное многоголосье, но это лишь подстегнуло Василису. Улыбаясь до самых ушей, она помчалась дальше и вскоре вновь встретилась с зелеными. Завидев ее, отряд радостно взревел. «Ура! Бегунок с нами!» Повязка Ника с цифрой 100 привела их в полный восторг. Кто-то даже предложил качать Василису и дать медаль за отвагу, вырезать потом из картона и торжественно вручить в лагере. Но тут объявился их командир. Сделав вид, что не заметил Василису, Марк приказал наступать. Дальше все пошло так быстро, словно они играли в кино по заранее готовому сценарию. Как только их отряд прорвался за чахлый забор, на них накинулись со всех сторон, и завязалось настоящее побоище. Повязки так и мелькали в воздухе. Василису защищали несколько человек. Ей даже не пришлось никуда бегать, поэтому она смогла увидеть, как Марк прорвался к флагштоку, простой палке, укрепленной между досками на крыше, и, высоко подпрыгнув, попытался его сбить. С первой попытки это ему не удалось, а попробовать второй раз ему не дали. Маленькая девочка боднула его головой в живот изо всей силы. Марк не ожидал этого и осел прямо на крыльцо. Переложив что-то круглое из одной руки в другую, девочка одним движением сорвала у командира зеленых повязку. «Молодец, Верка!» — выкрикнул невесть, откуда появившийся Лешка. Ну, конечно, Верка не оставила бы брата одного форт оборонять. Да и верная черепашка тоже была с ней. И вдруг, в самый разгар драки, прозвучал резкий и протяжный сигнал горна. «Обед!» — появляясь из-за избушки, зычно крикнул Серега. «Убитые! А ну, дружной толпой в лагерь! Живым сдать командирам повязки и свои, и чужие! Но пока могу сказать, что флаг взят не был!» Синие дружно прокричали «Ура!», а Василиса направилась к Марку, едва пришедшему в себя после атаки Лешкиной сестры. Она предвкушала, с какой же кислой миной он заберет у нее повязку для подсчета очков команды. Свою-то продул.